Тысяча экземпляров бюллетеня мгновенно расходилась в Стокгольме. Срочная стокгольмская почта, посыльный, специальный министерский курьер, посольский нарочный. Все средства связи большого города, способные донести пакет с известием, безусловно заслуживающим внимания, приходили в движение. И пакет доставлялся по адресу. Видный писатель, генерал в отставке, пишущий ежедневные обзоры военных действий для шведского агентства, бургомистр Стокгольма, давний друг Советов, редакция Большой столичной газеты, депутат парламента, общество друзей СССР, содружество бессребренников в глазах одних, безнадежных чудаков в глазах других благородных энтузиастов, всемогущий суверен шведского королевства, ассоциация медиков. У бюллетеня крепкие крылья, советское посольство. Именно крепкие посольства, во главе которого Калантай. Полушутя, полусерьезно, бюллетень зовут в Стокгольме «Голос Калантай». Что-то было и в самой Калантай от ее посольского издания. Вера и храбрость. И еще раз храбрость. У нее был дар. Она умела обращать то, что зовется личным авторитетом, на пользу дела, которому служила. В 11 Бардин был у Калантай. Его встретила молодая женщина, одетая с подчеркнутой тщательностью, и попросила подождать, обнаружив в голове легкий шведский акцент. «Видно, добрая подружка Александры Михайловны», — подумал Бардин, — «сподвижница ее скандинавских странствий и деяний». Егор Иванович ждал минут 5. Дверь кабинета открылась, и вышел человек в куртке, украшенной крупными медными пуговицами. В приемной, кроме Егора Ивановича, было несколько человек, однако человек в куртке безошибочно угадал в группе лиц, находившихся в этот момент в приемной, Бардина. Поклонился так, будто просил извинения, при этом его тщательно выбритое, несмотря на заметный слой пудры, сизое лицо расплылось в улыбке. «Вы примите ли человека, который только что был у меня?» — спросила Александра Михайловна. «Блистательный актер». Она назвала имя. Когда англичане высадились в Архангельске, присоединился к ним, участвовал в боях, был нами взят в плен и возвращен в Швецию чуть ли не по приказу Ленина. Она взглянула на стол, и Бардин увидел белый конверт, как показалось Егору Ивановичу, вскрытый, и на нем перстень с крупным квадратным камнем. Вот принес и написал: «От антифашиста». А насчет Архангельска не упомянул? Так и сказал. «Я знаю вас, поэтому и верю в ваш антифашизм», — заметила Александра Михайловна. «Я знаю вас. Это Архангельск?» — спросил Бардин. «По-моему, да», — согласилась она. Калантай вызвала секретаря. Вошла молодая женщина в белой блузке. «Он бедняк из бедняков. Это для него сокровище», — сказала женщина, взглянув на перстень. «Он приехал специально?» — спросила Калантай. — «Да, звонил до этого из Гетеборга дважды», — ответила женщина и вышла. «Никогда не думала, что будет так. Несут кто что может», — заметила Калантай. «Кремневое ружье, с какими войска Карла шли на Петра, медицинский инструментарий, старинный ковер работы древних персидских мастеров, вещь красивая и явно уникальная, коллекцию монет, по всему редкую, 1000 американских долларов, греческие амфоры, добытые при раскопках древнего храма на Балканах. Одним словом, вещи неожиданные, но по всему ценные. Именно в неожиданности их смысл. Если человек принес амфоры, значит, у него, кроме них, ничего нет стоящего. Значит, он, как тот актер, которого вы встретили, человек отнюдь несостоятельный. На улице точно смеркалось, день пасмурный». Александра Михайловна встала и пошла к двери, чтобы включить свет. «Вот что интересно. Они все больше понимают, как справедлива наша война. Она зажгла свет, и дерево под окном, обнаженное, облитое осенним дождем, заискрилось, точно каменное. Вопреки участию финнов, понимают?» — спросил Бардин. «Представьте, вопреки», — сказала она и пошла к столу. «В Швеции начинают понимать, финнам не надо было ввязываться, это не их война». «Но финны... Финны догадываются, что шведы думают сегодня таким образом?» «По-моему, догадываются. И продолжают воевать? Будут продолжать?» «Да, очевидно, до тех пор, пока не возникнет новое Бородино. А как отнеслись к этому шведы?» «То, что вы видели только что. Она указала взглядом на перстень. «Во многом результат этого. Но как обратить все это в реальные ценности для нас? Что вы называете ценностями? Поворот в политике Швеции? Выход финнов из войны? Да, я это хотел сказать».